Собственно, наличие рекрутчины, нацеленной на малообеспеченное население, главная причина появления множества наемников и пиратов тишадайского происхождения. Служба закончилась, а вот гражданская жизнь опять не задалась. Из навыков карманные кражи и обращение с арбалетом. Последним можно заработать больше. Вот и прут такие дембелевовские наемные отряды и пиратские флоты. До империи они, конечно, не особо добираются. Однако мне с ними сталкиваться уже приходилось. Они были среди наемников Тайкона и союзников Гастаса, земля ему стекловатой. Посему мне было интересно, кого тишадайцы притащат в качестве гвардии. И вот настало время отправиться к арене. Буквально арене, учитывая, какая карта выпала нам сегодня. Сначала мы и стратегии противной стороны встретились для жребия. В этот раз никакого напряжения не ощущалось. Лишь волнение некоторых участников. Будто бы грядет не битва, а спортивное состязание. Невысокий Рипайран следовал во главе более молодых стратегов и десятка слуг. Именно слуг, а не телохранителей. Вооруженных охранников у тишадайцев было всего четверо. На фоне людей Востока мы смотрелись параноиками с двумя десятками воинов за спиной, да еще и сами при полном параде. Даже Арина была в кольчуге и шлеме, словно лично собралась на поле брани. Один из слуг тишадайцев, одетый во что-то, напоминающее бирюзовый халат с красными вкраплениями, поклонился и торжественно объявил: «Приветствуем победоносного предводителя народа Северной империи Михаира Леордиана от имени достопочтенного Рипайрона, носителя позолоченной булавы. Поприветствую их от нашего имени», — передал я через командный голос Нималексису. «А то раз у них главный пока молчит, то и мне лучше молчать». Затем Рипайрон таки заговорил. После приветствия от Нималексиса тишадаец произнес: «Отрадно моему сердцу и духу видеть столько мастеров благородного искусства в одном месте. Наслышанный о ваших славе и таланте, желаю всем присущим достойно проявить себя». Да уж, ребята на философском расслабоне. У них то пока вроде бы не гражданской войны на носу, ни конфликтов с соседями мощных. Даже хэджи с подачи наших провокаторов больше интересуются набегами на шат. По жребию нам выпало начинать на севере карты, ближе к разрушенному храму, чем противник. Повезло. Ну и наконец мы могли наблюдать вражескую армию во всей красе. Путь на арену лежал по старинным тоннелям, довольно широким, но учитывая масштабы войск, выход на сцену занял минут 40. Можно было спокойно всех пересчитать, кого же привели тишадайцы. Оперенная кавалерия – 150, щитоносцы потомственной гвардии – 300, тяжелые цзи потомственной гвардии – 150, наемная пехота Яри – 480, наемная пехота Цзи – 480, наемные арбалетчики – 600, наемные силлакские лучники – 240, всадники Хваран – 240, копейщики Хэчжи – 300, наемные цистинские гоплиты – 1600, сулимские наемные копейщики – 1600, стационарные арбалеты – 125, полибол – 4. Полевые укрепления, стационарные щиты, 60, дополнительный боезапас, стрелы или болты, количество 10к, итого 5450 пехоты, 690 конных и 129 орудия. Тоже комплексная армия без тотальной доминации одного типа войск. Как можно было догадаться, в качестве гвардии противник привел отнюдь не бедолажных рекрутов, а элитные подразделения. Тишадай географически близко к Сулиму. Проще перебрасывать войска на турнир. Оперенная кавалерия представляла собой разновидность тяжелых всадников. До польских крылатых гусар по количеству перьев им, конечно, было далеко. Ими тишадайские всадники украшали только шлемы. Как мне потом рассказал Церт, конкретно это подразделение набирается из сирот, чьи родители сами служили в армии и пали в сражениях. Такой вот типа кадетский корпус. Броня с одной стороны была впечатляющей, но до облачения катафрактариев не дотягивало, хотя, вероятно, ходить по земле в ней заметно удобнее. Примеры китайских ламелляров. Интересной и характерной особенностью были ворот и воротник на самых дорогих доспехах. Общая гвардия трех тишадайских стратегов составляла 150 тяжелых всадников с копьями, небольшими круглыми щитами и мечами в качестве второго оружия, а также 450 тяжелых пехотинцев. Их доспехи были или практически аналогичны конным, или упрощенные, но также ламелляры. Щиты использовались разные, трех видов, от больших прямоугольных в первых рядах, до более легких на флангах и в тылу. Интересно также была форма некоторых щитов. Не знаю, насколько она эффективна, но смотрелась самобытно. Справа от универсального кругляша специфичные для Китая формы щитов. Негвардейская часть армии в основном состояла из восточных наемников, но были и цистинцы. Напрягало большое количество всадников Хваран. Мне кажется, именно их руками враг попытается сразу захватить инициативу, заняв укрепление в центре карты. Обе армии начали построение. Строились мы долго. Обычно ты не видишь построения противника сразу, а встречаешь его уже в разгаре сражения. Но сейчас все происходило на небольшой арене. Строились друг у друга на виду. Ти шадайцы по итогам несколько раз корректировали и даже меняли расположение войск, адаптируясь под нас. Я же не видел причин отходить от изначального замысла, хотя к построению противника очень внимательно приглядывался. Старался вникнуть в замыслы соперника. Канртекская арена была поистине огромной, но примерно по 6 тысяч пехоты и 1500 всадников с каждой стороны перегружали даже ее масштаб. Армии должны расположиться в северной и южной частях ристалища. Мы фактически могли многочисленной пехотой вытянуть фалангу на всю длину арены. Одних легионеров у нас было примерно 800. Примерно, потому как часть лимита гвардии занимали полтора десятка венаторов, когорта и 3 центурии. Приятно. За время турнира соскучился по войне хорошо подготовленными подразделениями. Такс, ну вот мы взглянули на тишадайскую армию. И какие выводы можно сделать относительно изначального плана? Стоит ли бодаться за укрепление в центре? Думаю, да. Пусть у противника больше хорошей кавалерии, но нам повезло стартовать ближе к руинам храма. На этом фланге я собираюсь расположить свою кавалерию и гвардию легионеров. Первые должны как можно быстрее ворваться на укрепление, а вторые поддержать первых, окончательно застолбив руины за нами. Поэтому на западном фланге я поставил 3 сотни своих сейфов и всю пехотную гвардию. Кроме того, там была луна, 3 сотни гоплитов на подхвате, стационарные арбалеты, 2 полибола из 4, 2 анагра. Мощная группировка одним словом. Самый центр занимали мои сулимцы, подкрепленные застрельщиками, пильтастами и прачниками, в коих у нас не было недостатка. Прошедшие со мной через 3 победных сражения копейщики заметно превосходили по качеству обычный стандарт их типа войск. Кое-какой строевой опыт уже имелся, а еще лучше ситуация была с моралью. Сразу 3 полевые победы подряд плюс бонусы от жертвоприношений. Мораль у многих сейчас выше максимума и куча народа с перком кровожадность, который неплохо работает в атаке. Восточнее стояли сейфы из отряда Немалексиса. 2 сотни копейщиков. Мы поставили их туда для возможного вмешательства в зарубу на одном из флангов. Кроме того, прямо перед ними находился проход между стен, открывая им путь на оперативный простор. Сразу же за ними стояли 8 сотен сулимцев из отряда Арины, построенных колонной. Они закроют брешь в общем строю, когда кавалерия начнет действовать. Затем шла сулимская пехота Немалексиса, а замыкали фланг все наши гоплиты. Более 1000 отличных пехотинцев с прикрытием из стационарных арбалетов и даже 2 анагров. Тишадайское построение было мне интересно с точки зрения замысла стратегов противной стороны. Честно говоря, мне сложно называть их врагами в отличие от шагдинцев. Слишком уж другая атмосфера была между нами. Особенностью тишадайского построения являлась двуслойность на западном фланге. Там самый край занимала кавалерия. Рядом стояли пехотная гвардия и наемные восточные войска. Пехота с алебарда-клевцами цзи, копейщики-щитоносцы и арбалетчики. Причем все типы войск были сплавлены в 3 сложные по организации формации. Арбалетчики занимали 1-е ряды и фланги, копейщики – 2-е, а дальше шла основная масса из алебардистов, если пехоту с цзи можно так назвать. Прямо-таки прототерция или скорее баталия швейцаров, мать его за ногу. А на 3 отдельных отряда это разбили для простоты управления и маневрирования. Промежутки заняли стационарные арбалеты и большие переносные щиты. За ними стояла сулимская пехота в более свободном построении, а 1-е ряды там вообще занимали силлакские лучники. Видимо, если понадобится, будут стрелять навесом, хотя не уверен в эффективности такого метода в наших условиях. Восточный фланг был устроен проще. Там стоял большой корпус гоплитов, при котором находилось аж 50 стационарных арбалетов, 2 полибола и 1 сотня восточных копейщиков для их охраны. Центра как такового не имелось, ибо он у тишадайцев был перекрыт стеной. За ней находился конный отряд в 3 сотни копейщиков Хэчжи, ХМ. Сулимская пехота и 300 степных всадников, полагаю, играют роль резерва. Я в своих недавних построениях на турнире резервы не использовал. войско небольшое. Обычно требовалось наоборот максимально быстро и эффективно задействовать весь его личный состав, переломить ход сражения одним слитным ударом. Подобным образом сценарий боя развивался в моем первом сражении и в последнем с шадинцами. Бой против Кастаса не в счет, там были слишком специфические условия. А здесь, карта небольшая, войск напротив больше, да еще и укрепления есть. Бой может затянуться, но начался он стремительно. Мой и вражеские западные фланги направились занимать укрепленный центр. Логичное действие, продиктованное самой ареной боя. Со стороны противника весь движ возглавили хвораны и оперенные всадники. От нас впереди были сейфы, а за ними уже ползла быстро насколько можно махина пехотного строя гвардии. На силу именно этих людей я уповаю сегодня. Кавалерии у нас там меньше, но сейфам главное задержать противника хоть немного. Затем уже подойдет пехота. На тесной карте среди древних стен даже очень хорошие конницы не опрокинут строй легионеров. Звонко стучали копыта по камням арены. Хворан разворачивали строй, соблюдая хорошую дистанцию. Оперенные всадники напротив держались кучно. От слегка влажного, недавно еще поросшего зеленью, а теперь вытоптанного сражениями, покрытия арены не поднималась пыль. Можно было наблюдать элиту конницы во всей красе. Хворан не блистали металлом. Их кольчуги были вшиты в шелковые рубашки, а шлемы перетянуты разноцветными лентами. Яркие краски их одеяний навевали ассоциации с каким-то праздником. Тишадайская конница напротив смотрелась грозно. Ламеллярная броня характерно брецала в унисон. Пластины металла, стянутые красной шнуровкой. Красная же упряжь лошадей. Красный подбой одежды. Стильно, черт возьми. Не шадинская мегароскошь, но смотрится достойно. Хворан ускорились, а я выводил им навстречу сейфов-загонщиков. Через секунд 10 завязалась перестрелка, в которой наши были обречены из-за численного и качественного превосходства врага. Ничего, главное выиграть время, а потом организованно отступить. Хворан не экономили стрелы. Вот кому ушел дополнительный боекомплект. Значит, у них где-то по 75 выстрелов на брата. Первый же залп и один из сейфов обмяк на коне. Меткость феноменальная. 4 стрелы, все в цель. Одна угодила в лицо и уже не спасти. Оперенные всадники набирали скорость. Видя успех и силу хворан, противник намеревался ударом отогнать нас от руин. Однако предстоящие схватки помешали. Из недр арены, из ее трещины жертвенных ям вдруг исторгся то ли рев, то ли вой. Камни под копытами всадников дрогнули. Лошади испуганно тормозили, наезжая друг на друга. Воцарился кратковременный хаос. На трех самых высоких башнях руин в центре арены вспыхнул бледно-зеленый огонь. Странные образы выплясывали в этом призрачном пламени. На балконе одного из строений показалось странное существо. Оно вызывало некоторые ассоциации с гарпиями. Тоже женское тело и крылья. Но мне, как опытному специалисту по магической дряни, сразу было ясно, что существо имеет иную природу. Крылья были черными и перепончатыми. Они не заменяли руки, а росли прямо из спины. Тело существа было гораздо выше и крепче, чем у гарпии. Пальцы заканчивались когтями, совершенно не похожими на эту часть тела у зверей и птиц. Красные, мощные, будто когти на стальной перчатке персонажа из ужастика про улицу Вязов. Женское тело твари вместо одежды куталось в оживший мрак. Существо с хищной улыбкой окинуло замершие сражения. Параллельно из других частей руин, трещины жертвенных ям начали выбираться иные чудовища. Похоже, в нашем сражении появилась третья сторона. Глава 4. Крылья ужаса. Вообще, монстры странный предмет. Есть некие закономерности их образа жизни, но имеется куча исключений из виду нелогичных моментов. Многие из чудовищ вполне себе похожи на крупных животных. Им нужны кормовая база, регулярное питание, доступ к воде. Однако есть, к примеру, нежить, гули, трупогрызы, лярвы. Они, ясное дело, работают не как живые существа. Но среди вылезавших сейчас на арену была не только нежить. Как они просидели тут столетия со времен падения Кантига? В каких-то камерах с магическим анабиозом? Или же под ареной есть огромное подземелье, где твари вольготно существовали, выбираясь на охоту в разных местах? Столько вопросов, а времени на подумать нет. Всего на арену вылезло около 60 штук крупных и средних монстров, а также более 500 всякой мелочевки. Крупные и средние. Киры 3, могильная гидра 1, мантикоры 2, макарокитусы 19, найрита ракшасы 34, мелочь, ракшасы 82, пешачи 53, виталы 224, Трупогрызы 272. Едва ли монстров на арене было достаточно, чтобы разбить одну из армий и тем более обе, но вот нанести неприятные потери они могли. Были здесь достаточно крупные чудовища типа мантикор, гидра или макаракитусов, рыбоящероподобных зверюк, размером между слоном и бегемотом. Однако больше всего меня беспокоили киры, крылатые барышни, которых система в списке ставила почему-то выше остальной нечисти. Надо глянуть на них поближе. Кира, отродье титанов, нежить, заклинатель, агент, нехилый набор статусов. Мельком глянул характеристики и способности. Куча заклинаний, куча пассивных эффектов. Мде, сразу начинаешь беспокоиться не только за мероприятие, но и собственную безопасность. Еще опасения внушали мантикора и гидра. Обе этих разновидности чудовищ имели крайне дурную репутацию. Причем в отличие от кир про них знало все население империи от мало до велика. Ими пугали непослушных детей, их призывали на головы сварливых соседей. Неприятная ситуация. Впрочем, кроме наших войск здесь были еще чародеи и их демоны. Утрит с Азардом на этот мой матч не пришли, кажется, нет. Небось, гады пошли на Ксириона и Тайкона смотреть. Даже обидно, знаете ли. Однако и без легендарных колдунов вокруг арены хватало магов Великого Пламени. Они тут же принялись за дело, попытавшись с наскока избавиться от чудовищ. Два магистра, 9 адептов при 7 химерах плюс 3 воплощенных демона направились к арене, где уже начиналось столкновение людей и чудовищ. Где же конкретно нечисть оказалась на арене? Во-первых, 300 голов нежити вылезли у нас в тылу. Повезло так повезло. Нам же выпало начинать бой с северной стороны арены, а именно там располагались жертвенные ямы, трещины и залежи костей. Оттуда вылезли уже знакомые мне трупогрызы, одна из самых распространенных форм нежити. Твари размером с крупную или не очень собаку. При этом худые, костлявые, с голой язвенной кожей или плешивой шкурой. Тело на манер собачьего, а голова похожа скорее на обезьянью, очаровашки. Кроме них там были виталы, местная разновидность нежити, походящая на классических зомби. Синюшные или зеленоватые раздутые покойники с высунутыми опухшими языками. Не особо быстрые, оружие не используют, но живучие просто сдец, если такой термин применим к покойникам. Один из венаторов мне объяснял, что виталы это не сами трупы, а злые духи, которые в них вселяются. И они считаются не самой опасной разновидностью нечисти, кроме случаев, когда их направляет злая воля более могущественных чудовищ. У нас, разумеется, как раз такой случай. В роли лидеров нежити выступали киры. Еще крупные группы нечисти появились рядом с руинами и внутри древних зданий. Там были более опасные виды монстров. Пешачи, местная версия гули, хотя и отличающиеся от них повадками. Ракшасы, тяжелая монстропехота. Гуманоидные чудовища со звериными чертами в лицах, черной кожей и красными глазами. Кровожадные, яростные, они были снаряжены древним оружием из бронзы и меди. Серповидные клинки, булавы-скипетры, двусторонние секиры. В общем, фэнтези-мифологический арсенал. Носили замысловатые доспехи, подражающие местным статуям. Здоровые, каждый метра под 2, а то и 2,20. Однако плотного строя они явно не знали. Держались в поле как толпа. Кроме обычных ракшасов попадались синекожие найрита ракшасы ростом где-то под 2,5 метра. Они еще и магией владели в придачу. Каждый был примерно как луна в плане заклинаний. Умели пускать молнии, хотя и недалеко. Многие крупные монстры типа макаракитусов и гидры держались пока подальше ото всех, в основном находясь в центре арены. Тем временем начались воздушные дуэли, где с одной стороны выступали представители чародеев, а с другой киры и одна мантикора. С базовым набором боевых заклинаний Великого Пламени я был знаком достаточно хорошо. В ход сразу же пошли струи пламени различной длины и толщины, ослепительные вспышки с целью дезориентировать врагов, попытки телекинетических захватов и даже молнии. Последняя не самая распространенная техника среди пользователей Великого Пламени. Чародеи умели генерировать ток, но КПД у этого процесса отставал от атак огнем. Однако кто-то из присутствующих чародеев, видимо, был спецом по молниям. Буквально секунд 30 наблюдения за воздушным боем мне было достаточно, чтобы определить фаворита. К сожалению, это были не чародеи. Они слишком сильно уступали кирам одновременно в дистанции атак, маневренности и скорости. Крылатые девы выполняли такие трюки высшего пилотажа, от которых у обычного человека за пару секунд вывернулся бы желудок. Они стремительно набирали высоту, затем мчались вниз, делали кульбит, бросаясь в сторону, трижды меняли направление и, наконец, проносились в дюйме от камней арены. Это все удавалось им играючи. Над ареной звучал ледяной звонкий смех существ, от которого у всех присутствующих падала мораль. Ясно, что летали они не с помощью крыльев. Те в лучшем случае использовались, чтобы рулить и планировать. Киры неслись на потоках колдовского ветра, стремительные и смертоносные бестии. Атаковали они тоже весьма эффективно. Первый раз наблюдал подобный подход, а нечисти я повидал немало. Атакуя на дистанции, киры исторгали из себя призраков или темных духов. Я с помощью своей способности видеть души мертвых мог заметить разницу. Призраки либо просто темные духи, никогда не бывшие людьми, действовали как самонаводящиеся снаряды. Выглядело это словно черная клякса, летающая по самым замысловатым траекториям. При попадании в цель снаряды наносили физический урон, разрывая ткани жертвы, а на людей и даже демонов к тому же накладывали проклятие, режущие многие характеристики. В первые же секунд 5 сражения уже были поражены две химеры магов. Эти неповоротливые в сравнении с кирами создания получали 1-2 снаряда по крыльям, после чего теряли летучесть и падали вниз на арену. Маги-наездники это переживали за счет регенерации, но уже точно не могли угнаться за шустрыми врагами. Киры откровенно играли с противником, легко уклоняясь от всех потуг чародеев. Они сначала выбили троих химер и заставили демона несколько раз отбрасывать поврежденные тела, а затем 4 снарядами подряд разорвали на части оказавшегося спешенным адепта. Такое уже не регенерировать. Его останки одна из крылатых дев с хохотом швырнула в деревню жертвенную яму на поживу трупогрызам. «Переходите к обороне», — передал я магам через командный голос, — «и пошлите за помощью. Эта гадость явно за пределами ваших возможностей». Пока в воздухе сражались магией, на камнях древней арены тоже начиналась схватка, пусть и не такая стремительная. Так, между уже завязавшими перестрелку Хваран и моими сейфами появился отряд монстров, в том числе 5 крупных макаракитусов. Обстрел стих, кони обоих кавалерийских отрядов остановились. Понимаю логику и своих, и чужих всадников. Фиг знает, что взбредет в головы монстрам. Не хотелось первыми огрести от твари, поэтому не пытались их провоцировать. А вот сами твари были готовы провоцировать кого угодно. Луков при себе у них не было, но пешачьи очень активно отрывали куски от старинной кладки арены. Ясно-понятно, булыжник, оружие пролетариата. В направлении этого отряда монстров двигалась моя гвардия, включая венаторов. Вот у них были вполне реальные шансы без больших потерь разгромить это незаконное бандформирование. Кроме того, я отправил одного из венаторов в тыл. Там надо было отражать возможную атаку нежити. Думаю, пехота и сама бы справилась, но лучше перестраховаться. К нам на трибуну буквально залетел один из магистров на сильно поврежденной химере и еще крупный гуманоидный демон в придачу. «Мы обеспечим вашу безопасность», — заверил он. «Ну-ну, свою-то не очень смогли обеспечить. Если припрет, то мне придется использовать поглощение подавления. Благо вражеские снаряды чисто магические, от них подавление полностью защитит». Однако киры, кажется, не собирались нападать на трибуны. Их явно сильнее интересовало происходящее на арене. «Больше, больше, больше!» — прогремели хором их голоса. «Чего это они раскричались?» — спросил я у Гинда. «Полагаю, хотят, чтобы мы начали сражение», — ответил венатор по обратной связи. «Серьезно? Типа хлеба и зрелищ?» «Абсолютно серьезно, уважаемый стратег. Если я правильно понимаю, это киры. Существа, которых мы не видели уже сотни лет. Однако предания и записи о них остались очень даже подробные. Киры кормятся людской жестокостью, смертью и ужасом. Они похищают души погибших в бою. Так что сражение для них и зрелище, и хлеб разом. Ясно. Как их убить? Есть простой дедовский способ. Если спуститься вниз, то как и обычных монстров, только сложнее. Но они не спустятся. Эти твари чрезвычайно умные и еще более коварны. Они не станут подставляться под удар. Больше крови. Уже яростно требовали киры. 2 из них на какое-то время пропали из виду. Не волнуйтесь, заверил магистр. Мы уже послали за помощью. Киры возвращались и не с пустыми руками. Уважаемый магистр, не головы ли ваших гонцов они несут? Спросил я. Проклятие. Тяжело вздохнул чародей, утирая со лба пот и кровь. Похоже, во время воздушного боя ему досталось. Сражайтесь или умрите. Снова продолжали агитацию за ультранасилие киры. Одна из них выпустила 4 темных снаряда призрака. 2 из них ударили по моим сейфам, два других похваран. Сразу четверо всадников убиты, разорваны колдовством прямо в седлах. Снаряды Кер не обладали кинетической энергией. Они не таранили жертву и не опрокидывали. Темные сущности проникали в человека, растерзывая его изнутри. Рано или поздно маги обнаружат происходящий здесь писец. Но что нам делать до тех пор? Придется продолжить сражение, только вот Кер не позволит оказывать помощь раненым. Из стандартного сражения турнира это превратится в бойню. Чего, собственно говоря, и хотят крылатые твари. В суровых условиях мы оказались, передал мне через командный голос глава Тишадайской тройки стратегов. Надобно нам хотя бы изобразить готовность биться и заодно покончить с монстрами на арене. Выиграть время для обдумывания новых ходов. Все верно. Большая часть наших войск подавлением не прикрыта. Если Киры сейчас начнут шмалять, то потери будут велики. Паникующим людям в спину ударят остальные чудовища. Этого нельзя допустить. Следует начать бой и одновременно избавиться от монстров на арене, заодно обдумывая, как разобраться и с летающими барышнями. Я отвел сейфа ближе к границе арены, освобождая путь гвардии. Монстры уже поняли, что это идут за ними. Их аморфная толпа заколебалась, но не от страха, а просто из-за несогласованности действий. Более крупные, синекожие найрита ракшасы пинками и ударами тупых концов оружия пытались не дать товарищам разбрестись или в одиночку кинуться навстречу нашим войскам. С моралью у монстров все было даже слишком хорошо. Похоже, что киры могли влиять на психику остальных чудовищ. Причем даже Луна попадала под этот эффект. Она одна из немногих, у кого мораль не падала, а наоборот росла. Надо отправить ее поближе к венаторам, а то вдруг на нее киры скастуют прямой контроль. Пока войска сближались, я переключил свое внимание на трибуну. Кто у нас тут есть из боевых персонажей? Со мной кроме арены были два венатора из свиты Немалексиса, Ноций, 17 моих телохранителей-легионеров. Чуть поодаль держала Ситка, Децимал и Касс, слава богам, остались во дворце. Используя единство с Ноцием, обратился я к Арине. Мы выиграем время, чтобы ты могла подготовиться к бою. Девушка кивнула и закрыла глаза. Тем временем моя гвардия, сейфы, да к тому же еще хваранти шадайцев начинали бой с отрядом монстров. Конные лучники дали пару залпов. Три штуки пешачий и один ракшас получили серьезные раны, оседая на камне. Однако монстрам крупнее стрелы были не так страшны. Двое разъяренных макаракитусов погнались за хваран. Чудовища не отличались изяществом, но двигались достаточно быстро, переваливаясь с одной короткой лапы на другую, обтирая арену пузом. Несуразное с виду, однако опасное существо. Гвардия приближалась к отряду монстров. Хваран пока отступают, но ничего страшного. У нас и своя кавалерия есть, чтобы поддержать атаку пехоты, если потребуется. Три макаракитуса шли против моей гвардии, покинув основной строй, или точнее сказать, толпу монстров. «Дротики не тратить», — приказал я. «Сомневаюсь, что толстые шкуры и жирные тела существ возьмет даже дротик. Думаю, бить их следует в ближнем бою, когда подавление хорошенько проймет чудовищ, а там уже надо будет колоть в глаза, в горло и так далее». Тело одного из монстров чуть надулось, а затем резко сократилось. Он выпустил из пасти длинную струю воды. Неприятно. Это был не магический снаряд, так что подавление на него не повлияло. Струя ударила по щитам и в промежутке, как водомет для разгона демонстрантов, блин. Самое неприятное, что напор был вполне достаточный для нанесения травмы, например, руки, держащие щит. Такой же трюк повторил второй макаракитус. «Готовься», — предупредил я. Теперь люди перенесли гидроудар лучше, уперли щиты в камни арены, сами встали покрепче, закрыли лица. Третий водяной выстрел пришелся по кавалерии. Лошади перепугались, но монстр явно не рассчитал дистанцию. Вместе мощной струи, способной выбить всадника из седла, получился освежающий душ. Хорошо, что рядом нет источников воды. Боезапас чудищ сильно ограничен, а то могли бы просто заплевать нас до потери боеспособности. Однако макаракитусы решили показать чудеса отваги. Пошли в лобовую атаку на пешую гвардию. Надо сказать, это выглядело впечатляюще. Особенно когда твари приблизились и можно было сравнить, насколько каждая из них по размерам превосходит человека. Однако подавление быстро вытянуло из чудищ боевой дух. Они вдруг стали вялыми, медленными. Наша пехота атаковала их без страха и промедлений, жаждая отмщения за хододный душ. Тут уже чудовищам пришлось несладко. Уколы дротиками, броски в упор и удары мечей наносили им жестокие раны. Пусть убить макаракитуса было непросто, но наши очень старались. Вскоре одна из тварей, получившая от Венатора глубокий укол в горло, беспомощно завалилась на бок, испуская дух. Две другие пытались уползти в стороны, отступить, спасаясь от ярости пехоты. С горем пополам им это удалось. Спасла их подоспевшая пехота монстров. Ракшасы жаждали боя. Что ж, они его получат. Полетели дротики, а в ответ камни. Тяжелая поступь чудовищных воинов дрогнула под дружными залпами. Эх, это должно было достаться Хваран. Но что поделать, теперь приходится бить чудовищ. Схватка вышла яростной, но короткой. Столетиями ракшасы дремали в глубинах арены. Они помнили древние игрища жестоких жрецов. Когда-то эти чудовища проливали кровь и таскали тела в жертвенные ямы. Они повергали смертных своей дикой силой. Но с тех пор смертные шагнули далеко вперед по некоторым параметрам. Обученная пехота оказалась не по зубам зверомордым воинам прошедших эпох. Не помогли им ни вычурное оружие, ни магия. Половина отряда чудовищ была быстро разбита, а остальные откатились к башням в центре арены. В спину во время их отступления к тому же ударили сейфы, но я не дал всадникам атаковать большим числом и долго преследовать врага. Опасался подкрепления монстров. Недалеко находилась одна из мантикор, а эта опасная тварь и летает быстро. Ти шадайцы к тому времени оттянули Хваран и элитную кавалерию на изначальные позиции. Им пришлось так поступить из-за преследования двух макаракитусов. С подавлением у армии Востока все было намного хуже. Они на сражение с монстрами не рассчитывали. По кавалерии, вернувшейся на исходные позиции, макаракитусы ударили струями воды. Несколько напуганных лошадей попытались сбросить всадников. Чудовищам ответили стрельбой из ручных и стационарных арбалетов, а также полиболов. Причем последние явно контролировали стратеги с помощью навыка машины войны. Слишком уж точным был огонь. Такое приветствие макаракитусам не понравилось. Наловив мордами и боками болтов, чудища засеменили обратно. Так довольно неплохо закончился первый эпизод столкновения людей с монстрами. Большая часть чудищ засела в руинах храма. Плюс у нас в тылу бесновались сотни трупогрызов, но лезть на сулимскую пехоту, усиленную Венатором, боялись. В отличие от ракшасов, падальщики не отличались особым боевым духом даже в присутствии крылатых дев. А тем явно не понравился результат столкновения. Крови. Дайте крови. Дайте или возьмем сами. Завывали крылатые вестницы смерти. И одними угрозами они не ограничились. Спервакеры выпустили десятка-два снарядов по каждой из армий. Сволочи. Били, разумеется, по воинам неприкрытым подавлением. У тех не было никаких шансов на спасение. Самонаводящиеся проклятые снаряды находили своих жертв. Выбирали среди строя одного или двоих. Затем звучал душераздирающий крик. Плоть несчастного лопалась вместе с броней, а кровь и внутренности разбрызгивались по соседям. Мораль подразделения тут же проседала. Люди хотели бежать, покинуть свод небес, где ныне правили жестокие крылатые бестии. Однако, несмотря на безнаказанность, киры не стали долго обстреливать наши войска. Ведь если воины разбегутся в панике, сражения не будет. План у бестий был совершенно другой. Все три сестры по жажде крови разом объединились и кинулись на тишадайскую трибуну, которая была далеко от нашей. Эх, стратеги Востока, моя паранойя иногда приносит большую пользу, а тишадайцы вон не взяли с собой достаточно охраны. Их защищал один из магистров, но это был отнюдь не Утрит или Гилом. Совместными усилиями киры обрушили на него поток темных снарядов, находясь на дальней дистанции. В их направлении взлетел демон, расправив черные крылья с красными прожилками. Но недолго ему довелось парить на них. В ближнем бою киры оказались даже опаснее, чем в дальнем. Своими когтями они кромсали на расстоянии метров пяти. Взмах и движение руки чудовища продолжало магическое красное лезвие. Это напоминало заклинание волшебного клинка, которым владели представители хрустальной гробницы. Демона порезали на лоскуты. Трикеры носились мимо него, не давая гостю из пылающих миров опомниться. Несколько раз он пытался регенерировать тело, но тут же оказывался снова нашинковано. Через секунды четыре демон исчерпал свою энергию. Не знаю, изгнали его обратно в пылающие миры или он исчез бесследно, но с ним было покончено. И с чародеем тоже. Тело магистра упало на арену. Либо погиб, либо получил тяжелейшие ранения. Расправившись с еще одним адептом и охраной тишадайцев, киры внезапно остановились. Они не пытались убивать стратегов, но приблизились к ним. Да твою ж за ногу. Они все понимают. Знают, кто мы и как работают наши способности. Собираются использовать это для удовлетворения своей кровожадной натуры. Прошу прощения, но кажется, нам придется сразиться, отринув всякое милосердие», — мрачным голосом сообщил мне Рипайрон. «Очевидно, что сейчас тишадайский стратег находился в заложниках. Я буду вынужден исполнять их волю», — передал он. «Иначе они погубят и меня, и моих товарищей. Наши жизни принадлежат императору, а значит, я обязан позаботиться об их сохранности». «Логично, конечно. Однако разумность этих тварей в нехорошем смысле поражает. Они не напали на меня, видя более мощную охрану Иноция. Думаю, понимают его потенциал. Выбрали цель по своим силам. Кир не хотят наблюдать, как мы побеждаем монстров. Им нужна битва между людьми с как можно большими потерями. Обоюдная бойня, которая насытит их зловещий аппетит. И сейчас они принудят наших противников действовать. И принудили. Тишадайская армия разом начала наступать по всему фронту. Время игр в благородное искусство войны закончилось. Нас ждет мясорубка. Глава 5. Спасая жизни. Арена смерти дрожала под маршем тысяч ног и копыт. Одна из кир расправила крылья, вспорхнув на ближайшую башню. Две другие бестии оставались с тишадайскими стратегами. Та же, что покинула их, воздела когтистые руки словно в молитве, и арена ответила ей. Раздался гулкий скрежет. На всех выходах с арены опускались древние, но еще крепкие решетки. Куски ржавчины отваливались с них в процессе. Каждый прут толщиной с мою руку. Ловушка захлопнулась. Не сбежать. Тишадайские подразделения наступали на мою армию по обеим сторонам от руин. Центральные укрепления, за которые изначально предполагалась основная борьба на первом этапе, теперь были заняты монстрами. Они разделяли поле боя на две части. Штурмовать их пока никто не хотел. Слишком рискованно нападать на третью сторону конфликта, пока перед тобой армия врага. Плюс у нас в тылу до сих пор находилась нежить. Против моей гвардии шла вражеская, усиленная слегка пострадавшими в бою против монстров Хваран. Стрелы у них пока оставались. Не зря тишадайцы брали дополнительный боекомплект. Схватку против монстров мы в целом провели достаточно хорошо. Невозвратных потерь в моей гвардии не было. Однако около двух десятков человек получили переломы или иные травмы. Пришлось провести небольшую ротацию. Двое погибших были среди всадников-загонщиков сейфов. Стрелы Хваран летели метко. Гораздо более угрожающая ситуация складывалась на восточном фланге. Туда двигались 1600 гоплитов против наших 1120 там. У врага также был перевес в кавалерии. Наша более многочисленная сулимская пехота была отчасти скована присутствием в тылу трупогрызов и виталов. Надо было решать эту проблему. Я направил к ним Венатора, но монстры избегали прямого столкновения. Они отступали и прятались в трещины. Цепкие лапы позволяли трупогрызам на удивление ловко карабкаться по отвесным поверхностям. В итоге я решил от резерва сулимских наемников в 800 человек выделить 400 на разборки с нежитью. Во главе с Венатором они эту дрянь, если не победят, то хотя бы отгонят. Монстры крепко засели в руинах храма. Прежде всего ракшасы и пешачи пытались забрасывать камнями всех, кто слишком близко находился от их крепости. Из-за этого мне пришлось отвести гвардию обратно на изначальные позиции. О недавно случившемся бое напоминали лишь трупы монстров, особенно крупные останки макаракитусов, которые после смерти словно раздувались еще сильнее. Наверное, из-за быстрого гниения внутри скапливается газ. Лучше не трогать эту гадость, а то еще взорвется. На восточном фланге вражеское построение гоплитов растянулось на марше. Спешат, несмотря на хорошую выучку цистинцев, плохо сработанные между собой десятки и сотни бойцов не могли идти плотным строем, из-за чего сверху их разреженное построение выглядело просто-таки колоссальным. За ними в довольно свободном порядке маршировал резерв 600 сулимских наемников. Западнее через промежуток в древних стенах шли 300 копейщиков Хэчжи, а с ними около 1000 сулимцев и силлакские лучники. Большую часть сулимцев построили колонной, меньшую – линией. Ну и с другой стороны от руин храма была вся элита, как моя, так и вражеская. Из-за узости фронта тишадайцы тут тоже перестроились в колонны. Благодаря выучке воины держались в них крайне плотно. Промежутки между колоннами заняли отдельные построения арбалетчиков и легкие переносные орудия. Таким образом армия тишадайцев оказалась разделенной как бы на три части. Атаковала нас там, где позволяла архитектура арены. Рискованно. Вряд ли тишадайские стратегии сами выбрали бы такую тактику, однако кир не оставили им выбора. «Все готово», — сообщила Арина, контролирующая Ноция. «Управилась даже быстрее, чем я мог предположить. учится контролировать энергию. Что ж, полагаю, нормальное сражение в рамках турнира закончилось с прибытием Кер. Значит, можно использовать любые средства. Мне не хотелось бы шмалять шаровыми молниями по плотным построениям тишадайцев. В конце концов, они сами сейчас были заложниками ситуации. Однако деморализовать и выбить орудия попробовать очень даже можно. Попытайся устранить их полиболы, передал я Арине. Если не получается, разбей полевые укрепления, ну и так постреляй вдоль их формаций, чтобы замедлить продвижение. Через 5 секунд первая громовая сфера полетела с трибуны на арену. В обычном своем состоянии Арина не умела стрелять магией так далеко, но через ноция у нее это получалось. Раскаленный ярко-желтый шар стремительно унесся вниз, закончив свой путь ослепительной вспышкой. Снаряд специально был пущен мимо людей. Он попал между колоннами вражеской гвардии, там, где расчеты легких орудий толкали перед собой станционные щиты. «Лучше бегите», — сообщил я им через командный голос. «Следующий прилетит прямо по вам». Наемники последовали моему совету. 5 стационарных арбалетов и полибол оказались брошены. В последний прилетела следующая шаровая молния. Яркий взрыв, щепки во все стороны, дымящееся дерево. Новая молния вскоре прилетела прямо перед шагающей пехотой тишадайцев. Арина очень точно рассчитала расстояние. Взрыв никого не убил, но зацепил несколько человек, а главное, заставил строй поколебаться. Казалось уже, что проблема решена, и тишадайцам нечем ответить. Остается только с помощью магического обстрела подрывать их боеспособность до самой победы, но все оказалось намного сложнее. Одна из бестий снова вспорхнула в небеса на темных крыльях. Сделав пару крышесносных кульбитов, она запустила 5 темных снарядов по нашим гоплитам и кавалерии. Эти были непредупредительные выстрелы. Еще 5 человек оказались разорваны на части зловещей силой. «Не мешай им!» — донесся до нас вопль бестии. «Не мешай им, молодой!» Это она явно обращалась к Ноцию. Парадоксально, монстры родили за честный бой без активного применения магии. Но, видимо, для удовлетворения своего темного аппетита Керам было нужно, чтобы люди истребляли друг друга в ближнем бою, сражались насмерть, истекая кровью и добивая отступающих врагов. Керам мало просто запереть наши войска на арене. Они даже готовы соблюдать некий баланс, чтобы битва получилась как можно более жестокой. Хреново. Значит, даже если мы начнем побеждать, то есть высокая вероятность очередного вмешательства Кер. Они могут снова пострелять магией или спустить с поводка чудовищ. Недостаточно просто победить в сражении. Надо как-то избавиться от бестий. А тишадайцы, оправившись от обстрела молниями, продолжили наступление. Так, пока есть пара секунд, надо подумать. Керы чувствуют или как-то видят подавление. Они не пытаются стрелять туда, где много венаторов. Керы умеют отличать стратегов от обычных людей. Однако, когда бестия обращалась к Ноцию, то будто бы не понимала, что он под действием единства. Такие нюансы способностей стратегов твари не ощущают, похоже на то. Еще из хорошего, все атаки, что они пока показывали, чисто магические. Разгонять телекинезом какие-нибудь копья они не умеют или пока не догадались. В принципе, могут поднять что-нибудь над собой и сбросить вниз. На это мозгов у них точно хватит. Насколько они вообще умные? Эй, любительницы сражений, обратился я к ним. Предлагаю вам покинуть это место. Здесь рядом целая куча колдунов, и многие из них достаточно сильны, чтобы тягаться с вами. Про Азарда слышали? В этом мире будет еще много сражений, где вы насытитесь без лишнего риска. Поверьте, мы довольно опасная добыча. Ответом мне стал лишь холодный, жестокий смех. Не верит. А тем временем тишадайские отряды подходили к нашим. Интересно, но монстры в руинах храма не пытались забрасывать воинов Востока камнями. Значит, керы могут чудовищами дистанционно рулить? Вероятно. Похоже, они продолжают свою политику баланса, давая тишадайцам некоторые преференции. Арина, Нималексис, берите всех и уходите с трибуны. Я сначала пойду с вами, а потом вернусь обратно. Не спрашивайте зачем, так надо. Ловушка, которую я попробую устроить, довольно очевидна для проницательного человека, но вот смогут ли ее распознать керы. Сначала я вместе с остальными зайду в одну из башен арены, а затем обратно под солнышко, причем в гордом одиночестве. На нашем левом фланге Хваран снова начали обстрел моих сейфов. По итогам жалею, что вообще взял столько кавалерии. Ими бы сманеврировать, но места катастрофически не хватает. Раньше старт боя в северной части арены казался везением, поближе к руинам. Но руины заняли монстры, а обе армии забились на север арены. Я постарался аккуратно отвести сейфов назад, в промежуток между гвардией и гоплитами, а последних наоборот вывести вперед. Главное было не подставить под вражеский удар находящуюся там батарею полевой артиллерии, а то отступать им некуда. Могут к стене прижать, а то и хуже к жертвенной яме. Тогда точно хана. Ним Алексис, контролируй их отход, если понадобится, прямо каждого всадника веди отдельно. Максимум внимания. Одновременно с этим сейфов должны сменять на первой линии гоплиты. Край западного фланга на тебе. Все же хорошо, что я сегодня не один, иначе микроконтроля на все могло не хватить. Основное сражение должно было развернуться на флангах. Западный станет точкой столкновения наших гвардий. Восточный же фланг отметится прямо-таки традиционным действом в виде битвы формации архаичных гоплитов. Центр не обещал таких зрелищ. Вражеская кавалерия Хэчжи оттуда смещалась, чтобы ударить в стык между гоплитами и сулимской пехотой. Я направил туда центральную формацию сейфов. Их поменьше, чем вражеской конницы, но рядом наша пехота, которая поддержит. Центральная формация моих сулимцев пока работает как резерв. Плюс в их сторону тоже идут колонны вражеской пехоты. Не самой лучшей, но все же. Плюс нежить в тылу. Идемте, идемте. Одновременно с управлением на арене я уводил нашу делегацию с трибуны. Арина, возьми себя на руки. Вы двое, возьмите Ним Алексиса. Ему сейчас нельзя отвлекаться. Киры заметили наш уход с трибуны. Одна из них даже покинула тишь шадайских стратегов и подлетела поближе, с башни наблюдая за нашим проведением. Бестии боятся, что мы испортим им кровавый пир. Такие испортим. Ну, по крайней мере, постараемся. Ним Алексису удалось довольно слаженно вывести сейфов из-под удара, хотя обстрел Хваран нанес им некоторые потери. От изначальных 300 всадников осталось в строю чуть меньше 2,5. Причем у многих были ранены лошади. Хваран жались к стене арены, уступая место оперенной кавалерии. Тяжелая конница в ламеллярной броне шла бок о бок с пехотной гвардией тишадайцев. Арбалетчики между колонн умудрялись стрелять на ходу, хотя и не залпами. Однако болты, пущенные во фронт строя, плохо работали против наших скутумов и клипиусов. Именно использование больших щитов во многом определило облик войны на территории империи. Арбалет – отличное оружие против легкой конницы, но тяжелую пехоту он так хорошо не пробивает. Из-за ограниченности пространства враг на западном фланге атакует колоннами, обратился я к Ним Алексису. Нельзя дать ему развернуть порядки, но и совсем запирать у руин тоже нельзя, иначе монстры будут швыряться камнями со стен, а бой слишком затянется. Мы запустим их чуть-чуть, чтобы после самим пойти в атаку, пока враг в колоннах, обжать их нашим линейным порядком, взять в полуокружение вражеский фронт. На восточном фланге началось противостояние гоплитов, и оно шло без ожесточения. Наемники обеих формаций сражались стойко, но аккуратно. Многие из них понимали, что настоящий враг не коллеги по щиту и копью впереди, а чудовища, монстры, жаждущие их крови. Зря я опасался за этот фланг. На нем все пока развивалось по довольно неплохому сценарию. Наемная кавалерия тоже не стала слишком ударяться в подвиги. Хэчжи атаковали медленным темпом, избегая прямой зарубы с пехотой. Искали слабые места. Завидев приближение сейфов и страдая от обстрела, они начали оттягиваться назад. Отлично. А вот на западном фланге сражение закипело не на шутку. Тишадайцы стойко и четко выполняли приказы своих стратегов. Их колонны вышли на наш строй. Тогда мы с Ним Алексисом двинули вперед гвардию легионеров и цистинских гоплитов. Одновременно с этим в тылах боеспособные сейфов отгоняли нежить. Всадникам настигать эту гадость было заметно проще. Плюс у некоторых сейфов даже небольшой коэффициент подавления имелся. Против трупогрызов сойдет. Копья всадников и копыта привыкших к сражениям лошадей крушили низшую нежить. Трупогрызы пытались давать отпор, но куда этим тварям против неплохой сплоченной кавалерии. В итоге десятка 2-3 уродцев быстро уничтожили, а остальные бежали в подземелье арены. Стой, залп, еще. Легионеры запускали остатки дротиков в тишадайскую пехоту и кавалерию. Все, что не потратили на монстров. Надо было остановить колонны противника, не дав им развернуть строй или вклиниться в наш. Обстрел сумел замедлить тишадайцев, но они продолжали упорно наступать. Тяжелая броня, дисциплина и гордость за свое ремесло, внушаемое с молодых ногтей, это все позволяло им бросить вызов даже ветеранам легиона. Однако была среди колонн противника и та, что состояла из наемной пехоты. Вот она перенесла обстрел хуже, но по итогам выстояла. Прямого столкновения было не избежать. Тишадайский гвардейский строй состоял из первых двух рядов щитоносцев с копьями и мечами в качестве второго оружия, а за ними шли воины с цзи. «Обжимайте их по бокам». Я направлял линию гвардии на противника, практически ставшего врагом. Это уже не игра. На расстоянии 10 шагов первый ряд тишадайцев дружно метнул копья, берясь за мечи. Значит, вот так они собираются сражаться. Полагаются на комбинацию трех видов оружия. Мечи, копья, цзи. Наш строй тоже не был единообразен. Тут стояли плечом к плечу и антисигнаны, и превентеры, и немного венаторов, и, конечно, просто легионеры. Основную часть войска составляли именно мечники. Гладиусы или спаты плюс большие щиты. Как только начнется, давите их, наставлял я. Нужно устроить хаос и давку. В таких условиях короткий меч в сочетании с большими щитами будут иметь преимущество перед ударным древковым, которому больше нужен замах. И началось. Тут обе стороны сражались яростно, в отличие от наемников. Ряды легиона волной накатились на темно-красные рифы тишадайского строя. Началась свалка. Места и так было мало, а теперь его не хватало уже катастрофически. Мне бы уже пора снова выйти под небо, чтобы исполнить роль приманки, но нужна пауза в бою. Пока мне не хватит внимания управлять сражением и разбираться с кирами, придется вытерпеть боевой эпизод. Бестии явно были в восторге от происходящего на арене. Они хлопали крыльями, царапали свои лица когтями, словно на пике экстаза. Однако их раны мгновенно затягивались. Гадкие падальщицы. Люди убивали друг друга по их прихоти. Два народа, не имеющие общих границ, разделенные морем, обрушились друг на друга, словно жестокие враги. Именно враги, а не противники или соперники. Потери уже исчислялись десятками с обеих сторон. «Давите!» – призывал я. Сначала дрогнула колонна наемников. Оно и понятно. Там снаряжение, подготовка, мотивация были на порядок ниже. Они начали откатываться назад, несмотря на глубину строя. А вот гвардия стояла. Оперенные всадники атаковали медленным шагом. Кавалерия, лишенная маневра, но не чести. Они мужественно сблизились с пехотой, держа плотный строй. Над их головами свистели последние стрелы хваран. Те использовали остатки боекомплектов. Боги, что за бессмысленное, но славное кровопролитие. Надо закончить его как можно скорее. Спасать жизни своих и чужих. Давите. Я вижу. Они сейчас дрогнут. Это я немного приукрасил ситуацию, но шансы были. Одновременно обратился к тишадайцам. Когда мораль ваших чуть просядет, дайте нам передышку. У меня есть план. Пехота продолжала бодаться. Цзи опускались сверху на шлемы и плечи. Силы удара из-за тесноты не всегда хватало, но клювы вражеского оружия искали своих жертв. Наконец полуокружение дало о себе знать. Вражеская колонна откатилась, а мы не стали ее преследовать. Наконец-то образовалась пауза, но киры требовали. Еще, больше, пора. Нималексис, я пошел, контролируй все сам. Я вышел на трибуну, изображая моральные терзания по поводу сражения на арене. Впрочем, даже изображать не приходилось. Мне, действительно, очень не хотелось терять людей. На меня тут же обратила внимание одна из темных сестер, но сразу хватать не спешила. Хитрые твари. Она взмыла в воздух, спикировав вниз. Пролетела над самой ареной. Я буквально видел, как некая темная, едва заметная даже моему глазу духовная энергия поднимается и затягивается в тело бестии. Кира питалась. Снимала, так сказать, первую пленочку с закипающего котла арены. Поглощала ненависть, ярость, гнев и предсмертные страдания. «Ну же, тварь, давай ко мне, без меня вам это блюдо как следует не приготовить». Кира снова набирала высоту. Кульбит, кувырок, мертвая петля. И в мою сторону полетел темный снаряд. Призрак, заряженный негативной энергией. Она таки пытается меня убить или это просто проверка? Рискнуть? Я использовал замедление времени, а заодно отшатнулся в сторону, как бы пытаясь увернуться. Секунды медленно тянулись. Призрак был уже метрах 7 от меня. Я видел полупрозрачное темное лицо мужчины, кричащее от боли. Можно ли освободить его с помощью удара забытого или это будет стоить мне жизни? Так рисковать и касаться призрака без защиты подавления я не собираюсь. Но попытается ли снаряд меня убить? Время тянулось, дух приближался, а я был готов в любую секунду включить подавление, не забывая при этом изображать, что пытаюсь увернуться. Однако темный фантом в паре метров от меня развернулся. Он полетел обратно к Кире. Значит, это все-таки была проверка. Крылатое бестие хотел убедиться в моей беззащитности. Отлично. Кира метнулась в мою сторону. Я услышал резкий свист воздуха, рассекаемого ее темными крыльями. Голова закружилась, а сердце забилось чаще. Похоже, приближение Киры вызывает у простых людей ужас. Однако у меня мораль уже была выше среднего даже для воина. Хватит нервов, чтобы подпустить эту тварь как можно ближе. Она была выше меня, выше любого нормального человека. Абсолютно обнаженная, не считая двух золотых браслетов между плечами и локтями. Одежду Киры заменял кромешный мрак, колыхающийся на теле словно ожившие пятна теста Раршаха. Длинные зубы как у вампира на жестком, хищном лице. Кира зависла передо мной, расправив крылья и празднуя победу. На невероятно красных губах отразилась злокозненная улыбка. Она явно грезила о дальнейших перспективах нашего близкого знакомства. Контролируя стратегов обеих сторон, Киры могли устроить второй раунд резни на арене, а может быть выдумать еще что-то более извращенное. «Извини, подруга, не сегодня. Я использовал поглощение подавления на Итке и Гинде. Способность, которую мне даровал забытый». Улыбка тут же пропала с красных губ чудовища. Мрак на ее коже потускнел, сделавшись полупрозрачным. Красные когти на кончиках пальцев тоже будто бы съежились. Существо потеряло способность к магическому полету. Оно попыталось взмахнуть крыльями, но я тут же подрезал одно из них мечом. Бывший клинок Мирканта пока был недостаточно силен, чтобы мгновенно убить Киру, но к моему поглощенному подавлению добавился еще коэффициент 2.6 от навыка меча изгнания. Итого на Киру сейчас действовало подавление 7.5. Это очень и очень много. А я ведь предупреждал, теперь мое время злорадствовать. Бестия рухнула передо мной, лишаясь магической силы. Удивительно, но она все же могла двигаться. Впрочем, уйти я уже ей не дам. Она лежала на животе, опираясь на сложенные руки. Смотрела на меня со смесью удивления и гнева. «Как?» – прохрипела сущесива. «Не твое дело. А теперь я мило попрошу твоих сестренок отпустить других стратегов и покинуть это место. Иначе я вскрою тебе горло. Поверь, в этом мече хватит силы для убийства любого монстра. Не любого», – каркающим звуком усмехнулась Кира. «Ты не видел. Ты не знаешь, какими мы были раньше, но скоро узнаешь. Он вернулся. Наследник древней крови. Мы снова просыпаемся. Мы. Ты о Ксигоне? Так я в курсе. Думаешь, он будет в восторге от того, что вы тут устроили? Хаос, крики, бойня. Его возвращение, тайна. Рано или поздно здесь будут чародеи, включая того, что убил Неридию. Возможно, помните такую. Вы очень сильно подставите Ксигона, если не уберетесь как можно скорее и как можно дальше. Всю эту речь я транслировал не только попавшейся Кире, но и ее сестрам. Черт, какой же был соблазн прикончить ее на месте. Столько опыта тут лежит передо мной с голой жопой. Но боюсь, если поступлю так, то ее сестренки отыграются на моих войсках. Нет уж, сейчас лучше договориться. На твоем лице одна печать смерти ложится поверх другой. Свободного места не осталось, злорадно усмехнулось существо. А все еще жив. Ты вообще человек или уже нет? К теме нашего разговора это не относится. Еще раз повторяю всем вам троим, улетайте. Не надо портить настроение мне, Ксигону и Азарду. Две другие Киры захлопали крыльями и чуть отошли от тишадайцев, но пока не улетали. Лежавшая передо мной тяжело дышала. Видимо, подавление и рана от меча постепенно вытягивали ее силы. Черные волосы липли к лицу, красные глаза слезились, но тварь все еще пыталась храбриться. «Чувствую», — снова прохрипела она, — «от тебя несет пеплом и гнилью. Твоя рука, там было проклятие. И, да, ты не врешь, он хотел убить тебя, но передумал. Значит, и не нам забирать твою жизнь. Мы уйдем, только отпусти меня. Пусть сначала твои подруги улетают». Слышали? Две стремительные черные тени взмыли к самым небесам, но остались кружек там. «Они ждут меня», — прохрипела третья. «Ладно, я начал медленно отходить назад. 2, 3, 5 шагов практически без изменений, а вот затем силы к чудовищу начали потихоньку возвращаться. Так, битва технически еще идет. Там даже гоплиты пока перекалываются копьями, хотя и не особо стараются друг друга убить. Надо попробовать создать заряд доблести. Потратить 20% морали, чтобы запастись на будущее. Я активировал способность, тут же ощутив странное опустошение. Все самые плохие мысли тут же подняли свои змеиные головы. Какой отвратный день, столько смертей зря. Ничего, бестии, мы, думаю, с вами еще встретимся на кривой дорожке однажды. В 15 шагах от меня Киру снова окутал мрак. Бестия расправила крылья и медленно поднялась в воздух. Несколько раз она дергалась вниз-вверх, словно в режиме турбулентности. Только отлетев метров на 50, сумела нормально набрать высоту. На арене люди уже спокойно разбредались, пытаясь оказывать первую помощь раненым. Монстры отступили обратно вглубь руин, а мантикоры улетели вслед за кирами. Только могильная гидра с белой чешуей и девятью головами не пыталась спрятаться, увлеченно поедая одновременно труп макарокитуса и лошади. «Победа», — объявила мне система. «Отлично. Еще один триумф дипломатии на моем счету. И кстати насчет дипломатии, мне надо будет передать пару ласковых Сандису и его загробному предку. Глава 6. Это охота. Что ты можешь про них рассказать? Головы правда отрастают?» «Отрастают», — подтвердил Гинт, «но медленно. По крайней мере у ныне живущих гидр. Думаю, лекция погружения в мифологию эпохи Неридии сейчас не к месту». «Верно. Оставим теорию на потом. Чем конкретно эта тварь опасна? Кроме того, что она размером чуть больше слона, гидра ядовита. У могильных гидр этот яд больше похож на кислоту. Не такой смертельный, но его много, и он способен оставлять на коже страшные, гниющие язвы. Только кусается или еще плюется». «И кусает, и плюется», — обрадовал Венатор. «Поэтому я рекомендовал заготовить воду с содой. Она помогает смыть яд. Еще гидра может сотрясать землю вокруг себя. Впрочем, когда мы подберемся ближе, монстр уже ослабнет. Есть несколько способов гарантированно убить гидру. Про расположение внутренних органов говорить не буду. Слишком важны сноровка и опыт. Просто срубите ей все головы». Мы с ним стояли на камнях древней арены в сопровождении небольшого отряда. Основная армия поодаль приходила в себя. Раненым оказывали помощь, а мы пока собирались немного поохотиться. У меня осталось еще 15 минут поглощенного подавления. Собираюсь использовать их на всю катушку. «Возможно, мне опять стоит использовать единство?» — спросил Арина. «Это, конечно, не слон, но 4 или 5 громовых сфер должны уложить чудовище». «Конечно, уложат», — кивнул я. «Но нет, это не сражение, а охота. Для развития моего оружия я должен убить монстра сам, этим мечом. Можно было, конечно, парой зарядов ослабить чудовище. Однако я хотел, чтобы Ноций лично участвовал в охоте. Мое заимствованное подавление справилось с одной из кер. Гидру-то мы точно одолеем. Пойдем, я, Гинт, Лицит, Ган, Луна, Ноций. Арина, ты прикроешь нас с дистанции. Плюс поставим 2 расчета скорпионов. Может быть, лучше полибал?» — поинтересовался Венатор Лицит. «Нет», — возразил ему Гинт, — «тяжелые скорпионы будут мощнее и надежнее. Стрелять следует в верхнюю переднюю часть туловища, примерно на 5 пальцев ниже хребта, ни в коем случае не в брюхо. Могильные гидры практически не страдают от кровотечения и боли не ощущают. Оно смердит», — пожаловалась Луна, наблюдая, как гидра 7 головами пожирает одновременно трупы лошади и макарокитуса. «Могильные гидры не переваривают пищу в нормальном понимании, а сгнаивают ее», — прокомментировал Гинт. «В больших желудках этих монстров даже обитают насекомые. Когда могильная гидра засыпает, то сотни мух могут